7 марта. 81 градус 50 минут северной широты, 96 градусов 10 минут восточной долготы. Прошли 9 километров. До Северного полюса 912 километров. Первая утренняя мысль – боязнь проспать. А первое усилие – нечеловеческое – вытолкнуть свое тело из спальника. Хотя в этом году почти комфортные погодные условия. Температура ночью не падает ниже минус 35. Кроме того, у нас хорошие спальные мешки и мощная накидка. Но самое главное. В этот раз мы взяли с собой две оленьи шкуры и стелим их поверх ковриков. Конденсат, который раньше выходил из спальника, но не преодолевал коврик и, соответственно, возвращался в спальник вместе с ощущением, что ты лежишь в луже, сегодня умирает в оленьей шкуре. Днем он смораживается, а потом легко выбивается из шкуры рукояткой кнута. Никакой другой утеплитель не может так легко расстаться с водой. Дежурный встает в 7 утра. Скидывая путы сна и быстро теряя тепло, он делает несколько движений, приводящих к возгоранию примуса. Все продумано и многократно отработано в зимних походах. Пока растапливается снег, по мискам рассыпается сублимат. В каждую миску в течение завтрака попадает до 10 разновидностей сублимированных продуктов. Как только закипает вода, раздается первое человеческое слово. К примеру, «Артур». Одного такого слова достаточно, чтобы спящий достоверно понял, что ему желают доброго утра, а заодно сообщают о том, что ему нужно срочно вскочить, иначе все остынет, и вообще, мы можем опоздать на Северный полюс. В миску заливается кипяток, а там уже лежат сублимированные омлет, масло, говядина, овощи. На второе – сублимированные творог и ягоды. Несублимированные продукты на третье – чай, шоколад, конфеты, сахар. После завтрака, пока тело теплое, происходит быстрое одевание, выбрасывание из палатки всех вещей, и вот тут наши пути, шедшие до сих пор совместно, расходятся. Артур остается сворачивать лагерь, а я иду к собакам. Они занесены снегом, если пурга, или лежат, распушив шерсть. В любом случае, они делают вид, что спят. Они опытные и не допустят даже малейшего движения. Но их выдают зрачки, которые сопровождают тебя, пока ты ходишь и распутываешь потяг и постромки. Вбиваешь ногой в наст титановый крюк у начала потяга, потом идешь к нартам и достаешь красный мешок со шлейками. Вытаскиваешь одну шлейку, распрямляешься и бросаешь взгляд на упряжку. В этот момент решается, с кого ты начнешь. Мне жалко поднимать собаку. Я представляю ее состояние полного ужаса, когда она слышит приближение шагов человека, и уже нет сомнений в том, что это идут за ней. Я называю пса по имени, провожу рукавицей по голове и шее. Мы торопимся, поэтому движения мои безжалостно решительны. Одним движением я ставлю собаку на ноги, перешагиваю через нее и зажимаю ее живот между своими ногами. Разбираю в руках шлейку и продеваю ее голову в отверстие. Потом одну за другой вдеваю передние лапы. Дальше веду ее к своему месту у потяга, беру постромку и защелкиваю карабин за петлю шлейки. Так 13 раз я хожу к собакам и привожу каждую к своему рабочему месту. Привязанные звери тем временем окончательно просыпаются, задирают лапы, катаются спиной по насту, фыркают, нюхают снег в поисках хоть какого-то пропитания. Я укладываю компас на снег и беру направление на истинный север, с учетом магнитного склонения. Потом смотрю на часы и на солнце и беру направление на север от тени. Эти два метода обычно подтверждают друг друга, если не торопиться и все делать не спеша. Артур тем временем заканчивает увязку вещей, а я смотрю, какой проход в торосах предпочесть. Надеваю лыжи и иду вдоль упряжки и ложусь на курс. Собаки, оттягивая начало работы, поднимают вой. Они делают это азартно, так что улетучиваются все подозрения в обмане. Мы оба терпеливо ждем, И перед тем, как последние звуки этой песни утонут в морозном воздухе, заводим свою. «Кэти! Кэти!» — кричу я и удаляюсь. «Тагам! Тагам!» — кричит Артур, подталкивая сани. Обоз трогается, но Каргель с простоватым видом уже полузадрал ногу и красит снег желтым. Собаки, натыкаясь на вожака, равнодушно останавливаются. «Кэти! Кэти! Тагам! Тагам!» Не ослабляем мы своих команд. Обоз трогается и, пронзительно скрипя полозьями, уже безостановочно едет. Постепенно определяются наши возможности в течение дня. Если вы хотите дойти до полюса, вам придется пожертвовать многими из своих приятных и привычных по прошлой жизни физиологических ощущений. Но оставьте их в памяти. Это поможет держать связь с прошлым. Освободившийся с момента старта в вашу мечту объем быстро заполнится вашими страданиями. К Северному полюсу от Земли автономно за всю историю стартовало около 500 человек. Но спросите у тех, кому удалось-таки автономно дойти до Большого Гвоздя. Их за всю историю не более 30. Каковы их впечатления? Так вот, какими бы разными до старта ни были эти люди, трасса безжалостна и легко калибрует их представления и приводит к одинаковым оценкам. Получив критическую дозу страданий, они скажут вам в один голос, что дойти до полюса автономно практически невозможно. Я сам так считаю, несмотря на то, что прошел этот путь в 2003 году. И еще они скажут, что каждая минута этого пути, не отданная движению, неуклонно и точно ведет вас к поражению. Передвигаться с большей скоростью мы не могли. Но чтобы проходить больше, мы должны были отдавать движению максимально возможное количество времени. Сокращая время на хозяйственные дела, сборы, установку и снятие лагеря, мы увеличивали время на движение и отдых. Эта мысль была определяющей для меня во всех моих походах, а сейчас и в наших отношениях с Артуром. В следовании ей я видел залог успеха, поэтому всеми силами стремился перетянуть Артура на те же рельсы. Поначалу он сопротивлялся, утверждал, что у нас разные темпераменты, хотел сохранить свой вялотекущий темп, говорил мне: «Вот видишь, факты говорят, что на утренние сборы нам нужно 3,5 часа. Все остальное придумано тобой и нереально». Но через день, к моей радости, произошел скачок. От момента пробуждения и до выхода у нас ушло всего лишь 2,5 часа. Я знал, что и это не предел. Постепенно он сам понял, что все должно работать на ускорение процесса. Даже чайник должен быть поставлен на примус как можно раньше. От этого зависит, сбудется наша основная мечта или нет. Он копировал и упреждал. Стал запрягать собак быстрее. Я чувствовал, что он старается не отстать в этом от меня и не показать, что он спешит. Постепенно, но быстро мы постигали друг друга. Я видел, что за мягкими чертами обходительного интеллигента скрывается упрямый и своенравный человек. Хотя я сам в этом отношении был не лучше. Разве может уцелеть добродетель, когда десятилетиями, уже хронически, ты находишься в состоянии преодоления? И когда думать о душе? Всегда некогда. Упустишь дело. Но параллельно с этим, какими-то рывками, идет борьба за выживание всего человеческого в тебе, и разочарование здесь, пожалуй, больше, чем радости. Но надо отдать Артуру должное. Он был самоотвержен в работе и вкалывал безропотно, с необыкновенным терпением снося свою участь каюра. Проход упряжки через торосы, после того, как я прорубал проход во льду, лежал полностью на нем.